Глава 17. После Батыева нашествия Суздальская Русь была опустошена. Почти ни один город не избежал разграбления. Нашествие Неврюя принесло новые разрушения. Жители бежали в леса и болота, где многие погибли. Святому Александру пришлось заново совершать дело своих предков, воздвигать церкви и города и возвращать в них жителей. Владимирский период являет в святом Александре новые черты князя, мирного строителя и управителя земли. Эти черты не могли проявляться на новгородском княжении. Там он был лишь князем-воином, защищавшим русские пределы. Попытки его ближе подойти к управлению землей вызывали распри с новгородцами. Только здесь, в Суздальской Руси, он вполне является тем князем, делание которого в сознании князей народа неотделимо от самого понятия княжеского служения. Это общее для всей Древней Руси понимание княжеского служения начало складываться под влиянием церкви еще в Киевской Руси. Сложилось оно окончательно в Суздале, откуда и перешло в Москву. Оно проявилось почти во всех древнерусских памятниках, в летописях и поучениях. Наиболее полно оно отразилось в послании преподобного Кирилла Белозерского московскому великому князю Василию Дмитриевичу. Это послание, отражая общий взгляд и князей, и народа, и церкви на подвиг княжеской власти, как бы изнутри освещает княжение святого Александра. Оно открывает его собственный взгляд, как и взгляд его современников, на всю его внешнюю государственную деятельность. Поэтому, хотя и написанное значительно позже, оно является ценным памятником, выявляющим миросозерцание святого Александра. «Ты же сам, Бога ради, — писал преподобный Кирилл из своей далекой озерной пустыни, — «Внемли себе и всему княжению твоему, в нем же тебя постави Дух Святый, пасти люди Господня, я же стяжа честную сию кровью. Якобо великая власть исподобился еси от Бога, толиким большим и воздаянием должен еси. Вздай же убо благодателю долг, святое его храня заповеди, всякого уклоняясь пути ведущего в пагубу. Яко же бо кораблих есть, егда убо наемник, еже есть гребец соблазнитеся, мал вред творит плавающим с ним. Егда же кормчий, тогда всему кораблю створяет пагубу, така же и о князях. Аще кто от бояр согрешит, не творить всем людям, но токмо себе единому, аще же ли сам князь всем людям иже под ним створяет вред. Ты же со многою твердостью храни себе в добрых делах, возненавиди всякую власть, влекущую тебя на грех. Не приложен имей благочестие помысл и не возвышайся временную славою к суетному шатанию. Занеже ни царство, ни княжение, ни иная кая власть не может нас избавить и от нелицемерного суда Божия. А еже возлюбите ближнего яко себе и утешите души скорбящие и озлобленные, много поможет на страшнем и праведнем суде Христова». В другом послании князю Андрею Дмитриевичу Можайскому преподобный Кирилл поучает князя не только о том, чем он должен жить и руководствоваться, но дает наставление в делах управления княжеством. «И ты смотри, того властелин отче не поставлен, люди свои унимая от лихого обычая, судьи и Бог судили праведно, как пред Богом право, поклепов бы не было, подметов бы не было, судьи бы посулов не имали, довольны бы были уроки своими. Судя праведно, без мзды спасений будут, и царство небесное наследуют. «И ты, господине, внимай себе, чтобы кормчив твоей вотчине не было, занеже то велика пагуба душам. Так же и мытов бы у тебя не было, понеже деньги неправедные, а где перевоз, туго пригоже дать и труда ради. Так же и разбоя бы и татьбы не было, и аще не уймутся, ты их вели наказывать своим наказанием, чему будут достойны. Так же унимает скверных слов, и аще не подщиша всего того унравитси, все то на тебе взыщется, понеже властель есть своим людям от Бога поставлен. А крестьянам не ленись управы давать и сам, то выше тебе от Бога вменится молитва и поста. Ко церкви ходите не ленись, а в церкви Божией стойте со страхом и трепетом, помышляющи в себе аки на небеси стояще. Занеже церковь наречется земное небо, в нем же совершаются Христовы таинства. Аще кого видишь от вельможи твоих или от простых людей, беседующие в церкви, и ты им возбраняй. Занеже глава есть и властитель от Бога поставлен, и же под тобою крестьян.